Затмение. Судя по всему, пробежавшего с крейсера матроса знали все ребята на Маячной улице. А может быть и не только на ней. Слухи-то сочатся, как вода, в днище старой шлюпки. Но тайна есть тайна, и кому хочется за болтовню получить ярлык хихилы? Поэтому делали вид, что никому ничего не ведомо. Только самые посвященные вели между собой разговоры о Володе. Володя выздоравливал, он выходил из убежища подышать свежим воздухом. Чаще всего поздно вечером, но иногда и днем, в заросший садик. Здание школы загораживало это место от дальномеров полковника Думы. В садике и нашел Марко Володю. Тот укрывался за густыми яблонями и смолил сигаретку. «А я вот наябедничаю доктору Конторовичу, что ты куришь», — пообещал Марко. «Он говорил, что нельзя, а ты...» Володя заулыбался. «Я больше не буду. А вообще-то на свете столько нельзя, что каждое не выполнишь, как ни крутись. А где Кира?» «Передавал привет и усвистал к пацанам, которые запускают с холма нового змея. Потом прибежит». «Везде ему хочется успеть», — с грустинкой сказал Володя. «Не всегда. Иногда сядет в уголке, нахохлится и о чем-то думает. Бывает, что целый час. А змей ему нужен, потому что от вибрации нити он получает живую энергию, так же, как от солнца». «В соответствии с теорией струн», — вздохнул Володя. «Что?» — вздрогнул Марко. «Что-что?» — в свою очередь удивился Володя. «Ты знаешь про теорию струн?» «А кто ж про нее не знает? Некоторые ученые-мужи считают, что из струн состоит вся Вселенная. И не только материальные частицы, всякие там электроны, ядра, но и этакая тонкая материя. Как говорится, духовный мир. Все ощущения, настроения и движения души. Мы в универе в спорах на этот счет поломали целый лес копий». «А я думал, что это лишь моя догадка», — признался Марко. «Моя и... ну, еще нескольких человек». Не знал он, радоваться или огорчаться. Наверное, радоваться. Значит, и его мысли о всеобщем резонансе тоже справедливы. «Когда о чем-то догадались несколько человек, это быстро становится достоянием человечества», — с оттенком важности заметил Володя. «Только это не всегда приводит к согласию, к пониманию». «Чтобы получилось общее понимание, надо, чтобы все струны зазвучали в резонансе, да? Как в клипере». «В чем?» «Ну, если хочешь, я расскажу». Уж с кем, а с Володей-то у Марко было общее понимание. И он, постеснявшись чуть-чуть, рассказал ему про мечту о звучащем клипере. И о том, как этот корабль будет помогать людям достигать всеобщего согласия. Володя слушал, не перебивал, а потом сказал. «Здравомыслящим людям очень захочется обхихикать эту идею. Тем, кому новые модели Volvo и Renault не в пример интереснее всяких парусников. Но мы ведь не совсем здравомыслящие, да?» «Да. Женька говорит, что во мне ни капли здравомыслия». «Старшие сестры всегда правы. Но у них своя правота, а у младших братьев своя. А под бушпритом будет фигура прыгалки, да?» «А как ты догадался?» «Ох, как трудно догадаться!» «Ты чем-то похож на Пека», — насупленно сказал Марко. «Начнешь ему о чем-то говорить, а он уже все знает наперед». Володя не стал спорить. «Да, в чем-то мы похожи. Резонанс в мыслях порой удивительный. Кстати, Пек обещал, что скоро займется моей переправкой на континент». «Жалко, что уедешь». «Расставаться всегда жалко. Потом вспоминаешь и спохватываешься. Столько вопросов, которые не успели обсудить. Знаешь что?» «Что?» — почему-то встревожился Марко. «Я сейчас тебе скажу, может быть, не очень приятную вещь, но надо, чтобы ты от кого-то ее услышал, чтобы потом не было в жизни всяких кораблекрушений». «Говори», — хмуро велел Марко. «Ну, я о клипере. И о тебе. Случается всякое. Мечтает человек о волшебных парусах, а потом приходится идти механиком на траулер или диспетчером на местную электростанцию. И тут главное знаешь что?» «Что?» «Главное, чтобы человек не терял свой корабль ни в каких обстоятельствах. Чтобы клипер всегда жил у него внутри. Тогда струны будут звучать всю жизнь. Потом оба с минуту молчали. Володя повозился на скамье, морщись потрогал плечо. «Ну, кажется, я чересчур пафосно высказался». «Как по книжке», — согласился Марко. «Ну и что? Книжки всегда полезны. Без них какая была бы жизнь?» «Паршивая. Только я, прежде чем податься в механики, все же постараюсь построить клипер». «Молодец». «С прыгалкой под бушпритом», — сказал Марко чуть насмешливо и упрямо. «Молодец», — еще раз проговорил Володя. «Дай бог удачи. А прыгалку-то когда принесешь? Обещал показать». «Скоро. Вот закончат пиксели топка мастерить площадь, тогда мы и покажем. Чтобы все было в резонансе, то есть в гармонии и композиции. Ну, это они так говорят». Топка и пиксель мастерили площадь старинного города не спеша и со вкусом. Не хотели торопиться, их радовал сам по себе творческий процесс. Они разогревали в теплой воде пластилиновые бруски, потом лупили ими о доски и о собственные, похожие на печеные яблоки, колени, разминали в ладонях, делили на мелкие кусочки. Из кусочков они выкладывали мозаику желтовато-серых и коричневых цветов. Плавные изгибы орнамента напоминали те, что есть в альбоме про искусство Эллады. Альбом «Топка и пиксель» изъяли у Кириной мамы в библиотеке на некоторое неопределенное время. В чем и расписались. Площадь была квадратная, небольшая, шириной в полметра. Ее окаймлял черно-оранжевый узор из квадратных загогулин в древнегреческом стиле. На одном краю был вылеплен маленький постамент, в который скульпторы собирались вмуровать пластмассовую подставку прыгалки. Одни шли в солнце и запахах моря, в футбольных битвах, купании, огородно-садовых повинностях и в вечерних беседах у камней или на дворе у Тарасенковых. Пек хвастался, какую повесть он скоро напишет и как в ней воздастся по заслугам всем его знакомым. «О каждом все по правде, только и Кире припишу кое-какие недостатки. Потому что дитя, которое питается солнечными лучами и никогда не врет, совершенно нереалистично. Читатели не поверят». Иногда Пек рассказывал про книги писателя капитана Мариетта, о котором здесь никто не слышал, или читал никому неизвестные стихи. Например, такие. «Я радуюсь тому, как связано все крепко. Звезду и микромир в душе сливаю я. Галактики спираль и семена сурепки, короткой жизни миг и вечность бытия». «Вот это уж точно ты сам сочинил», — заявил Марко, в отместку за шестиклассника с тайными чувствами. «Ну и хочешь сказать, что коряво?» «Да нет, ничего. Но все же не Мэй», — хихикнул Марко и на всякий случай отодвинулся. «Ты в критике своей не Мэй, и если даже я не Мэй, суровых выводов не делай. Не будь как ядовитый змей, но будь пушист, как кролик белый», — тут же откликнулся Пек. «А вот это уже полное рифмоплетство», — сказал Марко. «Нет, не получится у тебя и у меня резонанса», — подвел итог Пек. Но резонанс почему-то нередко получался. Однажды Пек сообщил, что через несколько дней случится солнечное затмение. «Об этом известно во всем мире, и только здешнее население не знает ничего и живет заботами натурального хозяйства». «Полное затмение», — деловито уточнила Славка. «Полное будет где-то над Тихим океаном, а здесь чуть-чуть. Луна закроет четвертушку солнечного диска, но все равно интересно. Если смотришь в телескоп, на лунной горбушке видны силуэты горных пиков и хребтов. Космическая картина!» Когда шли домой, Икира, глядя под ноги, сказал. «Марко, я не буду смотреть на затмение». «Почему?» «Потому что солнце заслоняется. Мне от этого как-то зябко. Я даже про солнечные пятна слушать не люблю». «Но затмение же не солнечное пятно. Просто луна чуть-чуть наедет, вот и все. Совсем немного и ненадолго». «Я понимаю, но все равно». И Кира съежил темные, как у мулата, плечи. «Тогда я тоже не буду смотреть», — решил Марко. «А ты почему?» «Объяснить, или сам догадаешься. — спросил Марко своего кровку. И Кира не стал врать, что не догадался. «Я помогу ребятам поставить во дворе телескоп, а сам посижу в сторонке», — решил Марко. «А я туда совсем не пойду. Лучше с мамой побуду, у нее отпуск по болезни». «А что с ней?» — встревожился Марко. «Печень болит». Когда с мамой что-то неладно, то какое уж тут настроение. Марко знал это по себе. Если мама ходила печальная, расстроенная чем-нибудь, ему тоже было тошно. Резонанс. Но в нынешние дни мама была бодрая. Пришли сразу два отцовских письма. Отец писал, что он уже свободен от службы в имперском войске, получил офицерское жалование за полгода и собирается вернуться домой, как только закончится там у вас заварушка. А пока лучше подождать. Мол, нюшские комиссары опять привяжутся с мобилизацией и попадешь из одной казармы в другую. «У нас дома есть лекарство, называется ножпа. И, Кира, я принесу». «Спасибо, у нас тоже есть. Доктор Конторович дал, когда приходил». Затмение было назначено через два дня. К этому времени Топка и Пиксель сделали, наконец, площадь. Она даже без девочки смотрелась красиво. Будто законченная картина. Художники окантовали ее лакированными рейками. «Мелодии лады», — сказал Пек, когда ребята принесли это произведение искусства к нему на двор. Марко туда же принес прыгалку. Ее закрепили на подставке. Статуэтку легко можно было снять, если надо куда-то переносить или перевозить. Топка и Пиксель называли площадь с девочкой «композиция». Композицию укрепили на щелястом садовом столике. Кусочек городской площади и девочку, пострадавшую от землетрясения, но все равно красивую, словно уменьшили во много раз и перенесли в наше время из древности. «Классика», — веско сказал слон. И все согласились. Даже бабка и дед Тарасенковы одобрительно покивали. «Плохо только, что пластилин не застывает. Сначала был как дерево, а потом, когда размяк, не хочет никак твердеть обратно», — пожаловался Пиксель. «Потому что жара», — объяснил Топка. «Хотели эту штуку в холодильник, а она не влезает, потому что она широкая, а холодильник узкий», — добавил Пиксель. «Затвердеет, когда станет прохладнее», — решила круглая галка. «Юрий Юрьевич просил показать, когда все будет готово», — напомнил Пек. Марко сказал. «Отнесем в школу завтра, перед затмением». И глянул на Икиру. «Ты не думай, я не буду смотреть в телескоп, я обещал». Икира играл с пятнистым котенком Тарасенковых. Котенок был доволен, и Кира тоже. Затмение должно было случиться в середине дня. Телескоп установили на школьном дворе заранее, на широком табурете, недалеко от сарайчика, под которым было Володино убежище. С этого места была видна половина безоблачного неба, а залив с крейсером заслоняли невысокие, но густые акации. Не будь крейсера, наблюдать затмение можно было бы и из верхней комнатки. Но ведь бдительные нюшские моряки могли углядеть в стереотрубы раскрытое окошко и телескоп на подоконнике. Чего доброго, решили бы, что школьники шпионят за доблестным полковником Думой. Не стоило лишний раз рисковать. Солнце забралось на высоту и жарило изо всех сил, а встречаться с Луной время ему еще не пришло. Поэтому решено было устроить вернисаж. Топка и Пиксель заранее принесли в плоской картонной коробке площадь. Марко достал из ранца прыгалку. Композицию утвердили недалеко от телескопа, на другом табурете. Собралась почти вся компания с Маячной и двое ребят с соседней улицы, с Компасной. Сергейка Левченко и Толик Мовчун, из того же класса, что и Матвейка Кудряш. Только и Кира не пришел. Марко из-за этого чувствовал себя слегка неуютно, хотя знал заранее, и Кира сидит с мамой. Да, и еще Пек не пришел. Он сказал, что будет работать над рукописью, а на затмение глянет, выбрав минутку, в свой бинокль. Появились Юрий Юрьевич и тетя Зоря. Поглядывая по сторонам, выбрался на свет Володя, в брюках директора, в клетчатой рубашке Пека, побритый и вполне здоровый на вид. Все ребята, конечно, знали теперь про беглеца с крейсера, но тайну хранили железно. Делали вид, будто верят, это, мол, приехал в гости к тете Зоре племянник с ближнего хутора. Обступили табурет с площадью и прыгалкой. Поразглядывали так и сяк. Сказали: «Сила! Клево! Ось гарно! И даже зашибись!» Володя наклонился к Марко и шепнул: «Слов нет, живая девочка». Юрий Юрьевич заметил: «Этот экспонат я с удовольствием выпросил бы для школьного музея. Но ведь Марко не отдаст». «Не отдам», — сказал Марко чуть виновато, но твердо. «Лучше уж берите насовсем телескоп». Директор почесал бровь. «Широкий жест, надо обдумать», — Марко добавил. «Когда друзья Пека пришлют копии, одну можно взять в музей. А Топка и Пиксель сделают вторую площадь. Сделаете?» «Факт», — сказал Топка. Пиксель хотел прокомментировать этот факт подробно, однако Кранец, который чуть не сбил телескоп, напомнил: «Сейчас начнется!» Марко надел на трубу темный фильтр. Топка сказал, что пластилин плавится на солнце, и площадь с девочкой надо унести в тень. Унесли вместе с табуретом в сарайчик, поставили у дальней стены. Встали в очередь к телескопу. Поглядели все, даже директор и тетя Зоря, как черный бугристый шар в красноватом пространстве наезжает на серебристый солнечный круг. Не шумели, не толкались и не спорили. Лишь Сергейко и Толик пихнули друг друга локтями, но слон показал им кулак. Потом, чуть передвинув трубу, посмотрели по второму разу. Потом еще. «Дыхание вселенной», — выговорил Володя с грустной ноткой. Марко вспомнил стихи Пека о галактике и семенах сурепки. Стали расходиться. Славка оглянулась на Марко. «А ты почему ни разу не взглянул?» «Я только вчера летал на Луну, видел все вблизи». «Понятно», — кивнула Славка. И неизвестно, что при этом подумала. У телескопа остались Марко, Топка, Пиксель и Кранец. Неподалеку был и Володя, присел на порог сарайчика. Юрий Юрьевич сказал, что пойдет писать отчет по итогам учебного года. Для имперского Минпроса. Блокада блокадой, а отчетность отчетностью. Тетя Зоря тоже ушла внутрь школы. Марко было взялся разбирать телескоп для переноски наверх. «Дай я помогу», — сунулся Кранец. Марко хотел сказать, что лучшая помощь, если он аккуратно посидит на лавочке. Но пожалел неудачника. «Помоги, придержи треногу». В этот момент во двор ворвался взмыленный Матвейка Кудряш. «Марко, ребята, кукурузники идут прямо сюда!» Володя встал, неловко развел руками. Приходится, мол, снова нырять в подполье. Исчез в сарайчике, захлопнулась за ним крышка люка. Топка и Пиксель сообразили, тоже кинулись в сарайчик, поставили на крышку табурет с площадью и девочкой. Мол, нет здесь никакого подполья. Правда, края люка все равно были видны. «Может, пройдут мимо?» — подумал Марко с ощущением близкой беды. Он уже чувствовал, что не пройдут. Не прошли. Появились во дворе вчетвером. Двое старые знакомые — Марин Сержант и Дуримар. Еще двое — одинаково низкорослые, кривоногие, с рыскливыми глазками. Быстро оглядели территорию. «А ну, школяры, говорите як на духу. Где ховаете шпионов и дезертиров?» Добродушно сказал всем сразу Марин-сержант и прошелся взглядом над головами. Пиксель и Топка встали в дверях сарайчика. Пиксель вежливо сказал: «Никого мы не ховаем. Здесь кружок занимается по астрономии. Только что наблюдали затмение». «Ученые, значит? Это добре», — тонким голосом заявил Дуримар. «Мы вас вроде бы в прошлый раз бачили. То неспроста». В открытом окне второго этажа показался директор. «В чем дело, господа? Здесь школа, она под имперской юрисдикцией». «Твою юрдикпикцию мы видели, знаешь где?» — спросил Дуримар. И сказал, где. Двое кривоногих коротко поржали. У черного входа школы появилась тетя Зоря, с метлой, как с алебардой. «Ты чего это лаешь, при детях, бессовестная рожа? Я вот как впишу тебе черенком промеж лопаток!» «Дивись, хлопцы, яка адмиральша!» — по-прежнему добродушно заметил Марин-сержант. «Ну, точь-точь моя теща, только жопа не така толста!» «Тетя Зоря, дайте ему по хребту!» — бесстрашно попросил Матвейка Кудряш. Марин-сержант качнулся к нему, тот отскочил. Юрий Юрьевич снова сказал из окна. «Ступайте прочь! Много ли надо геройства воевать с детьми? А ты, пане начальник, уйми своих дыток!» — посоветовал Марин-сержант. Попрочнее расставил ноги, поправил берет с малиновым шариком, вскинул голову к окну. «И сам уймись! У тебя свои заботы, у нас свои, бо велено шукати біглих нарушителів!» «Шукай в своем кармане!» — посоветовал издалека Кудряш. Директор сказал. «Тарханайская коса имеет статус нейтральной территории. У вас есть на руках разрешение для производства обысков?» «А то як же! Ось!» Марин-сержант с удовольствием погладил по вороненной спинке свой Б-2 с подствольником, из которого торчал похожий на толстую авторучку снарядик. Марков взглядом подозвал Кудряша. «Слиняй незаметно к Пеку. Скажи про все». Кудряш кивнул, отступил на шаг, на два, оказался у акаций, ускользнул. Кукурузники на него не смотрели. Смотрели на своего командира, который вдруг шагнул к телескопу и пригляделся. «Шо за дудка? Як пехотный миномет. Я такие бачив у морпехов». «Оптическая труба», — разъяснил Дуримар. «Можно в нее наблюдать и всякую астрономию, а можно и боевой корабль, чтобы узнавать всякие военные секреты, да сообщать императорской разведке». «Ясная ситуация», — кивнул Марин-сержант и глянул на тетю Зорю. «А шо у вас бабка он и у той халабуды?» И подбородком показал на сарайчик. В дверях там по-прежнему стояли Топка и Пиксель. «Там, касатик, еще одна метла, покрепче этой», — сообщила тетя Зоря с ласковой угрозой. «Хочешь попробовать?» «Треба глянуть, что за метла», — решил командир патруля. «Пишли, хлопцы!» Они вчетвером шагнули к двери. «Эть!» — велел Марин-сержант Пикселю и Топке. Они попятились. А что им было делать? Зато знал, что делать Кранец. Он прыжком занял место Пикселя и Топки, поддернул полосатые штаны и надсадно заорал. «А чё вы тут ходите, крысы земноводные? Тошно стало на своем корыте, да? Ржавчиной обросли, самогонки не хватает!» Несколько секунд четверо патрульных смотрели на взбесившегося толстого мальчишку. Того просто распирало от ярости. «Чё приперлись на чужой берег? По бабам соскучились? Так нету их тут для вас ни одной, медузы вонючие!» Марин-сержант пришел в себя. «Хлопцы, доставьте ко мне того скаженного порося! Да сорвите Тараскины слезы! Знаете такую травку?» «А то як же!» — обрадовался Дуримар. Он и двое кривоногих быстро шагнули к орущему Кранцу. Тот обрел неожиданную резвость. Метнулся к ракушечному забору между сарайчиком и школой, взлетел накрытый черепицей гребень. Загласил сверху. «Ха! Поймайте сперва! Штаны порвете, пока бегаете!» Каждому, кто знал про Володю, ясно было, что Кранец уводит патрульных от сарая. «Ну че, встали? Кишки свело? Письки кукурузные!» Последние слова были нестерпимы для доблестных представителей Нюшкиного флота. Они втроем взревели и запрыгали, чтобы ухватиться за верх забора и подтянуться. А Кранец, он дурак, что ли, ждать их? Подскочил к углу школы, там вбиты были скобы, путь на крышу. Кранец вцепился в них, как обезьяна, а оглянулся. Дуримар и два других матроса торчали под забором и часто дышали. Понимали, что догнать пацана не сумеют. Вроде бы грузный, а такой верткий, зараза. «Может, стрельнуть?» — неуверенно сказал один из кривоногих. Все трое оглянулись на командира. Но Марин-сержанту было уже не до Кранца. Он стоял на вытяжку и держал у щеки коробку рации. «Слухаю, пане капитан другого рангу. Никак не маю, ваша вельможность. Сей же момент, ваша вельможность». Он опустил рацию, зло глянул на матросов. «Швидше на пароход! Командиры велят! Какие-то новые там заботы!» Они спешно зашагали со двора, но через несколько шагов остановились, оглянулись. Дуримар погрозил Кранцу кулаком, а Марин-сержант велел. «Хлопцы, татюкните вы ту самоварную трубу! Ясно же, что шпигунский аппарат!» Один из кривоногих дернул автомат и с локтя выпалил по телескопу. Б-2 грохнул, как пушка. Или это грохнул разорвавшийся снарядик? Все оглохли на полминуты, а когда пришли в себя, патрульных не было. И телескопа на табурете не было. Но телескоп уцелел. Его просто сбросило в траву вихрем от пролетевшего вплотную снарядика, или мини-гранаты, или большущей разрывной пули. Черт знает, как эту штуку называть. Сработал снаряд внутри сарайчика. Видимо, он ударил прямо в прыгалку. Марко ощутил кислый запах взрывчатки, как после обстрела на берегу. Он не сразу понял, что прыгалки нет, что ее нет совсем. Что крохотные керамические крошки — это все, что от нее осталось. Крошки впивались в колени, когда Марко лазил в дыму по цементному полу, пытаясь найти девочку. Потом понял, что не найдет, вышел из сарайчика, сел на табурет рядом с валявшимся в сурепке телескопом. Сидел, снимал по мусоленным пальцам крошки с колен, вытирал палец о нагрудный карман и смотрел перед собой. В ушах словно все еще гудело эхо разрыва. Он плохо слышал, что говорили вокруг. Появился Пек. Сказал, кажется, что отправил через космосеть информацию международным наблюдателям о нападении матросов полковника Думы на школу. «Будет скандал на весь мир». Марко равнодушно кивнул. Никакие скандалы не могли помочь его беде. Две радости было у него этим летом. Первая — прыгалка, вторая — Икира, их союз — кровка. Прыгалки нет. «Икира не пришел?» — спросил он. И услышал сквозь вату в ушах от Пека. «Икира уехал, еще утром». «Куда?» «В Казанкой, с мамой. Туда поехал доктор Конторович и забрал их с собой. В Казанкое хорошая больница, а главный врач — его друг». Они договорились, что положат Икирину маму на обследование. А Икира побудет с ней. Они уехали неожиданно, доктор спешил. Одно к одному. Марко, он просил передать тебе, что позвонит с больничного номера на мой мобильник. Это получится. И вы поговорите. Марко кивнул и спросил шепотом. А что с его мамой? Так плохо, да? Да нет, не так уж плохо. Однако доктор сказал, что нужна профилактика, и нельзя упускать возможность. Бесплатную, к тому же. Она сказала, поеду, если Иванка будет со мной. Без него я там изведусь. Все стояли вокруг и понимающе молчали. Потом Топка сказал, что пластилиновая площадь почти не пострадала. Удивительное дело. Похоже, что все осколки ушли вверх и в стороны, а мозаику зацепило не сильно. Починить можно за час. «Мы вечером принесем ее тебе», — начал объяснять Пиксель. «Она ведь все равно пригодится. Появится копия девочки, и ты поставишь ее туда». «Да, конечно», — выговорил Марко. «Спасибо». И потекли слезы. Марко не стал их скрывать. Снимал капли со щек ребром ладони и стряхивал в траву. И все опять молчали рядом. Потом сбоку подошел Кудряш, тронул Марко за плечо. «Посмотри, вот! Я там нашел!» Он держал на ладони крохотную коричневую ножку, босую ступню, отбитую повыше щиколотки. Марко перестал всхлипывать, положил ножку на свою ладонь, медленно укрыл пальцами. В маленькой ступне прыгалки сидела колючая боль. «Подожди!» — мысленно сказал Марко и заставил дрожать струнки. «Те, которые в ладони!» И те, которые вокруг, и те, которые в клипере. Ступня чуть заметно задрожала в ответ, в ней появилось пушистое тепло. «Больше не болит?» «Нет». Захотелось опять заплакать, но Марко переглотнул комок, тряхнул головой, оттянул на рубашке карман, аккуратно спрятал ножку прыгалки. Посмотрел на всех. Были здесь не только ребята и Пек. Были и директор, и тетя Зоря, и Володя. Впереди Володи стоял кранец. Володины ладони лежали у него на плечах. Все без лишних слов понимали, что отныне Фимка Левада — другой человек. Никто не будет больше звать его Померанцем, а прозвище Кранец станет именем героя. Потому что если бы не он, Патруль полез бы в сарай и запросто мог обнаружить люк.